они сходили с ума, прежде чем умирали от голода? Не знаю, Грег, но с того времени, как снова зажегся свет, со мной творится что-то неладное. Наступило молчание. Потом послышался тихий голос Пауэлла. Со мной тоже. Ты что чувствуешь? Рыжая голова повернулась к нему. Да что-то неладно внутри. Все напряглось, и как будто что-то колотится. Трудно дышать. Не могу стоять спокойно. А вибрацию ощущаешь? Какую вибрацию? Сядь на минуту и посиди спокойно. Ее не слышишь, а чувствуешь. Как будто что-то где-то бьется. Весь корабль, и ты вместе с ним. Есть, а? Верно? Действительно. Что это, как ты думаешь, Грег? Может быть, дело в нас самих? Возможно. Пауэлл медленно провел рукой по усам. А может быть, это двигатели корабля? Возможно, они переходят на новый режим. Зачем? Для межзвездного прыжка. Может быть, он скоро начнется, и черт его знает, что это будет. Донован задумался. Потом сердито сказал: «Если так, то пусть. Но хоть бы мы могли что-нибудь сделать. Унизительно сидеть вот так и ждать». Примерно через час Пауэлл посмотрел на свою руку, лежавшую на металлическом подлокотнике кресла, и с ледяным спокойствием произнес: «Дотронься до стены, Майк». Донован приложил ладонь к стене и сказал: «Она дрожит, Грег». Даже звезды как будто превратились в туманные пятнышки. Где-то за стенами, казалось, набирала силу гигантская машина, накапливая все больше и больше энергии для могучего прыжка. Это началось внезапно, с режущей боли. Пауэлл весь напрягся и с судорожным движением привскочил в кресле. Он еще успел взглянуть на Донована, а потом у него в глазах потемнело. В ушах замер тонкий, всхлипывающий вопль товарища. Внутри его что-то корчилось, пыталось прорваться сквозь ледяной покров, который становился все толще и толще. Что-то вырвалось и завертелось в искрах мерцающего света, и боль упала и завертелось, и понеслось вниз в безмолвие. Это была смерть. Это был мир без движения и без ощущений. Мир тусклого, бесчувственного сознания, сознания тьмы и безмолвия, и хаоса. И главное — сознание вечности. От человека остался лишь ничтожный белый клочок, его я, закоченевшее и перепуганное. Потом проникновенно зазвучали слова, раскатившиеся над ним морем громового гула. На вас плохо сидит ваш гроб. А почему бы не испробовать эластичные гробы фирмы Трупа Кадавра? Их научно разработанные формы соответствуют естественным изгибам тела и обогащены витаминами. Пользуйтесь гробами Кадавра, они удобны. Помните, вы будете мертвы долго-долго. Это был не совсем звук. Но что бы это ни было,